Те гордые галеры, которые в прежние времена бороздили Средиземное море столькими сотнями весел, уже давно исчезли, а Юстинианов флот эскортировали только 92 легких бригантина, которые имели такие прикрытия, что метательные снаряды неприятеля не могли причинить им вреда, и на которых служили гребцами 2000 самых храбрых и самых сильных константинопольских юношей. История называет 22 командира, из которых многие впоследствии прославились в войнах африканских и италийских, но главное командование и на суше, и на море было поручено одному Велисарию с неограниченным правом действовать по своему усмотрению, так как мог бы действовать сам император. Отделение профессии моряков от профессии воинов было в одно и то же время и результатом, и причиной тех новейших улучшений, которые введены в искусство мореплавания и в искусство ведения морских войн. На 7-м году Юстинианова царствования и незадолго до эпохи летнего солнцестояния весь флот из 600 судов выстроился во всем воинственном блеске перед окружавшими дворец садами. Патриарх дал свое благословение, император отдал свои последние приказания, труба главнокомандующего подала сигнал к отплытию, и каждый стал с тревожным любопытством искать предзнаменований неудачи или успеха сообразно со своими опасениями или надеждами. Первый привал был сделан в Перинфе или Гераклее, где Велисарий в течение 5 дней дожидался прибытия фракийских коней, подаренных ему императором. Оттуда флот продолжал свое плавание посреди Пропонтиды, но в то время как он старался пройти сквозь Гелеспонский пролив, неблагоприятный ветер задержал его 4 дня в Абидосе, где главнокомандующий выказал замечательную твердость и взыскательность. Два гунна, убившие одного из своих товарищей во время ссоры, происшедшей от пьянства, были немедленно повешены на высокой виселице на глазах всей армии. Соотечественники убийц приняли это наказание за оскорбление их этнического достоинства. Они заявили, что не намерены подчиняться раболепным законам империи, а желают пользоваться вольностями Скифии, где небольшая денежная пеня служит наказанием за опрометчивые поступки, вызванные опьянением или раздражением. Их жалобы были благовидны, их протесты были шумны, а римлянам был бы на руку пример бесчинства и безнаказанности, но авторитет и красноречие главнокомандующего утешили возникший мятеж. Он напомнил собравшимся войскам о требованиях справедливости, о необходимости дисциплины, о наградах за повиновение и воинские доблести и о непростительном поведении убийц, виновность которых в его глазах не уменьшалась, а увеличивалась от того, что они имели порочную наклонность к пьянству. Во время переезда от Гелеспонта до Пелопоннеса, переезда, который был совершен греками после осады Трои в 4 дня, флотом Велисария руководила передовая галера, которую узнавали днем по красному цвету ее парусов, а ночью погоревшим на ее мачте факелом. Во время, как флот плыл между островами и огибал мысы Малея и Тенар, На лоцманов была возложена обязанность наблюдать за тем, чтобы столь многочисленные суда подвигались вперед в надлежащем порядке и на приличном одно от другого расстоянии. Так как ветер дул благоприятный и не сильный, то усилия лоцманов увенчались успехом, и войска благополучно высадились в Мефоне на берегу Мессении, чтобы отдохнуть от утомительного плавания. Здесь им пришлось узнать на опыте, как облеченная властью корыстолюбие может играть жизнью тысяч людей, мужественно жертвующих собою для общей пользы. В силу существовавшего обыкновения хлеб или сухари римских солдат два раза оставились в печь, и солдаты охотно отказывались от одной четверти веса, которая шла на усушку при вторичном печении. С целью обратить в свою пользу этот ничтожный барыш и сбережение топлива, префект Иоанн Каппадокийский приказал слегка печь муку на том же огне, на котором грели воду для константинопольских бань. И когда открыли мешки, там оказалось рыхлое и покрытое плесенью тесто. Употребление этой нездоровой пищи в жарком климате и в жаркое время года скоро породила эпидемическую болезнь, от которой умерло 500 солдат. Здоровье армии было восстановлено усилиями Велисария, который запасся в Мефоне свежим хлебом и смело выразил свое обоснованное и человеколюбивое негодование. Император обратил внимание на эти жалобы, похвалил главнокомандующего, но оставил префекта безнаказанным. Из Мефонского порта лоцманы провели флот вдоль западных берегов Пелопоннеса до острова Закинфа или Занте, прежде чем предпринять переезд в 100 миль через Ионическое море, по их мнению, крайне опасный, так как наступил штиль, то на этот медленный переезд было употреблено 16 дней. И даже самому главнокомандующему пришлось бы страдать от мучительной жажды, если бы предусмотрительная Антонина не запаслась водой в стеклянных бутылках, которые она глубоко зарыла в песок в такой части корабля, куда не могли проникать солнечные лучи. Наконец, войска нашли безопасное и гостеприимное пристанище в гавани Кафкана на южном берегу Сицилии. Готские офицеры, управлявшие островом от имени дочери и внука Теодориха, исполнили данное им опрометчивое приказание принять юстиниановых солдат как друзей и союзников. Они в избытке снабдили армию провизией и помогли ей ремонтировать кавалерию, а Прокопий скоро возвратился из Сиракуз с точными сведениями о положении вандалов и об их намерениях. Его донесения побудили Велисария поторопиться началом военных действий, а попутный ветер оказал содействие благоразумному нетерпению главнокомандующего. Флот потерял из виду Сицилию, прошел мимо острова Мальты, издали увидел самые выдающиеся оконечности Африки, проплыл вдоль ее берегов при сильном северо-восточном ветре и, наконец, бросил якорь у мыса Капут-Вада на расстоянии почти 5 дней пути к югу от Карфагена.